тут означено у нас 182 вида птушек на этой территории. 150 гнездуется, 52 из них в червоную книгу занесены. Коли брать территорию Беларуси, то наибольше тут сконцентрованы, их называют глобальные виды, которые в свете мало. Так, например, вертлявая шаротовка, 2/3 всей популяции сусветной у нас находится. Или великий орлец, вот тут в нашем Ленинском районе, ну и Столинский район, не только Беларусь, а европейская популяция наибольшая. Ква-ква у села не гнездится. Ну и кулики, зрозуміло. Кулик-сорок, это симарадунка, в Европе наогул не стало.